Глава 24. Камила. «Ты завтра улетаешь в Москву», — говорит Арсен, мне не поднимая взгляда. А я молча стою и думаю, что делать, как себя вести, что он знает. «Злата мне все рассказала, Камила». У меня сердце уходит в пятки. «Это он о чем?» Смотрю на него, не мигая. «Ты опять мешаешь алкоголь с таблетками. Так не пойдет. Нашел тебе нового хорошего врача. Походи к нему, приведи себя в порядок, а потом прилечу за тобой». Я с облегчением выдыхаю. Готова была про себя сейчас услышать о чем угодно, лишь бы это отвлекало его от главного, связанного с алмазом. «Но ты же сказал, что я должна быть рядом», — нелепо возразила я, сама не понимая, зачем. «Рядом в нормальном состоянии, а не неуравновешенной психопаткой. Ты себя видела со стороны? Вся дерганная, нервная. Смысл сидеть здесь, если тебе только хуже? Поезжай в Москву. Вылет вечером. Завтра же поедешь к врачу на консультацию. Нужно будет, ляжешь в стационар». Раздраженный голос, какой-то раздосадованный. Я шла к своей комнате, шатаясь. Понимала головой, что улетать в Москву – правильное решение, вне зависимости от того, приказ ли это Копиева, прихоть ли его любовницы или же мое добровольное решение. Мне надо было срочно бежать от всего этого дерьма. Вот только сердце болело. Поговорить с ним до отъезда? Зачем? О чем? Я планомерно рушу свою жизнь, а главное — его. А для чего? Зачем, в принципе, я затеяла эту глупую игру, провоцировала его, раздражала? Почему не могла просто посидеть в сторонке, поплакать по нему из-под тишка в подушку, просто дождаться, чтобы он успешно провел бой и уехал к себе в Штаты? И все вернулось бы на круги своя. А теперь? Теперь я по уши в каком-то говне. Импульсивный в своих порывах алмаз, странно себя ведущий Арсен, а еще и этот гад Тимур, который может теперь смело меня шантажировать. Услышала какой-то шум внизу, выглянула в окно и не поверила своим глазам. Подъехала черная шикарная машина, и из нее выпорхнула Аушеров. Его чего нелегкое принесла к нам на ночь глядя. Сердце похолодело. Какую игру он ведет? После того, что он наговорил мне там, на выходе из ресторана, от этого психа можно было ожидать чего угодно. А вдруг он сейчас все расскажет Арсену? Просто для прикола. Посмотрит на его реакцию. Он же любил эксперименты над людьми, так сказать, тестировать лимиты человеческой мелочности. Я сняла туфли, быстро сменила свое вечернее платье на спортивный костюм и попыталась как можно тише просочиться вниз. Мне жизненно необходимо было послушать, о чем они говорили. Как я и предполагала, Арсен принимал Аушерова в своем кабинете. Это несколько усложняло дело, но я решила пойти на хитрость. Побежала на кухню и перехватила уже было собиравшуюся выносить мужчинам поднос с чаем служанку. Сказала ей, что подам его сама. Тем временем затаилась за дверью кабинета и попыталась расслышать хоть что-то. До меня долетало не все. Приходилось прислушиваться и даже домысливать. Но то, что я все-таки услышала, заставило меня со всей силы сжать поднос, чтобы не уронить его к чертям и не потерять равновесие. «Этот гондон уже откровенно выводит меня из себя. Еле терплю», — говорил Арсен раздраженно. «Так что перестань увиливать, Тимур. Твой боец готов? Или ты решил заднюю включить?» «Не понимаю, в чем принципиальность, Арсен. Зачем нам так рисковать? Почему мы не можем сделать так, как обычно? Пусть до смерти, но по чести. По справедливости. Победит сильнейший». Я ушам своим не поверила. Тимур говорит о чести. Мне казалось, что более бесчестного человека земля не видывала. «Все равно на ставках это не отразится. У этого боя пока нет любимчиков. За Атабековым стоят любители праведных гордых чемпионов, а за Малесом — фанаты яркого жестокого шоу. Там поляны на всех хватит и барышей. Я сказал, что этот щенок должен сдохнуть. Точка. Для чего, думаешь, я все это затеял? Мало у меня другого пушечного мяса, чтобы просто взять и подохнуть по чести. Этот должен сдохнуть не по чести, а наверняка. Чем он тебе так насолил, брат?» Я даже не видя лица Тимура, почувствовала по его интонации хитрую язвительную улыбку. Хороший парень, без лишних движений, скромный, уважаемый. Тимур, мне не нужны твои лекции о том, какой Атабеков. Я сказал тебе, он должен сдохнуть. Во что бы то ни стало. Что вы придумали? Наркотики исключено. Этот мудил не пьет и не ест ничего из чужих рук перед боем. К тому же я не хочу, чтобы он подох от всякой там наркоты. Он должен сдыхать с осознанием того, что лузер, что проигрывает. Тренер Малеса кое-что придумал интересное, не волнуйся. Он в молодости, когда сам еще бился, так мухлевал пару разков. Но мы немного довели его технику до совершенства. Поверь, у твоего героя не останется шансов. В перчатках Малеса не будет одной унции обивки, а на бинты будет наложен гипс. Его руки станут кувалдами. Любой удар по твоему красавчику может оказаться для него роковым. А если тот и сможет отбиться, то все равно помрет чуть позже, потому что со столькими травмами не живут. Ну или инвалидность гарантирована. Мне не нужна инвалидность, Тимур. Мне нужна его голова. Я слушала и ужасалась словам своего мужа. Я всего ожидала от Арсена, но не такого. Зачем? Почему? Что такого ему сделал Алмаз, чтобы столько сил и времени вкладывать в проработку его убийства? По сути, ведь это было именно так. Зачем все эти тренировки, рекламы, попечения, если ему не победа его нужна, оказывается, а смерть? Страшная мысль поразила меня, но я резко ее отогнала. Если бы он даже и узнал о нас, то комплекс Отелло должен был бы включиться у него недавно. Но судя по тому, что я слышала, Арсен уже не первый месяц вынашивает желание прикончить Алмаза. Еще до того, как я сама вообще узнала, что именно он станет новым бойцом его файт-клуба. Стоять за дверью дольше было уже попросту небезопасно. Я понимала, что надо действовать оперативно. Снова вернулась на кухню. Позвала ничего не понимающую теперь горничную и сказала, что так и не занесла чай в кабинет, так как мне внезапно позвонила подруга и отвлекла. Отчасти я даже не врала. Сейчас вся надежда была именно на Злату. Если Арсен будет спрашивать, где я, скажи, что поехала к подруге обсудить московские рабочие вопросы перед отъездом. Бросила горничная и сорвалась обратно к себе в комнату, параллельно действительно набирая номер подруги. «Злата, ну, наконец-то!» — с придыханием выпалила я. «Мне дико нужна твоя помощь!» «Что такое?» Судя по голосу, девушка была в весьма расслабленном горизонтальном положении. То ли спала, то ли готовилась ко сну, а может, к чему-то еще. «Руслан с тобой?» — напряженно спросила я, услышав на заднем плане мужской голос. «Что за вопросы?» «Злата, это важно!» «Да», — нехотя ответила подруга. «Пожалуйста, узнай у него, где сейчас Алмаз. Мне надо срочно с ним переговорить». Я посмотрела на виллу. Свет там не горит, значит, он не дома. Судя по шороху на другом конце, Злата закрыла рукой трубку телефона и сейчас активно расспрашивала нового друга. Вернулась ко мне через пару минут. «Камил, неважно, где он. Не стоит тебе туда соваться сейчас. Давай лучше Руслан передаст, что нужно». «Злата, это серьезно!» Попыталась выдохнуть и придать своему голосу как можно больше спокойствия, потому что нервы меня уже начинали подводить. С моими проблемами с самоконтролем и приступами вот такие вот остросюжетные игры на грани явно были тем еще испытанием для нервной системы. «Это не касается нас с ним. Если Руслан скрывает его местонахождение, потому что он с девушкой, мне все равно. Пусть хоть оргия, мне нужно ему кое-что передать. Это касается боя. Пожалуйста, пусть он мне поверит». Злата снова тяжело вздохнула, но все-таки как-то смогла подействовать на Руслана. И спустя пару минут я уже неслась в машине по обозначенному адресу в отель. Он действительно был не один, с Аленой. Она меня, конечно, бы узнала. Злата совершенно верно для конспирации посоветовала напялить на себя абайю. Благо, что мы были в Дубае, и сделать это труда не составило. Я заехала в ближайший торговый центр и купила первую попавшуюся накидку. Доехала до отеля Златы, бросила там на парковке машину, а сама вызвала такси. Хоть какая-то конспирация. Хотя кого я обманывала, если он и вправду что-то подозревает, моя горе-осторожность дело не спасет. Правда, в таком случае, как я думала, мне и до Алмазовского отеля-то доехать не дадут его орлы. Что ж, прямо сейчас и узнаем. Адреналин и страх не дали мне углубиться в свои эмоции по поводу того, что Алмаз все-таки воспользовался моим советом, брошенным в сердцах. Он с женщиной. Ну а что я хотела? Отогнала неуместную сейчас ревность далеко и надолго. Я не имею права ревновать. Ничего не изменилось. Мы не можем быть вместе, как бы ни хотелось. Но сейчас самое главное — предупредить его, спасти, сделать так, чтобы он бежал, пока не поздно.